Глава 17. Дворец полнился шепотками. Тесса не знала, куда от них деться. Казалось, даже стены судачили о гибели Анны Ядлонг. Представляете, совершенно обескровленную. Ее нашла служанка, стала будить к завтраку и... Какой кошмар! Бедный граф Ядлонг! Как думаете, он женится снова? Миловидная дама, лет 40, кокетливо поправила прическу и задумчиво подняла глаза к потолку. «Помилосердствуй, труп еще не остыл!» — шикнула на нее собеседница и, заметив Тессу, быстро присела в реверансе. Глаза ее испуганно бегали, лицо будто говорило: «Надеюсь, я не сболтнула лишнего!» Мечтавшая о титуле третьей графини Ядлонг, блондинка отреагировала на появление Тессы куда сдержаннее, удостоила ее лишь легкого кивка. Никогда не рано думать о своем будущем. Шелестя юбками распашного платья, она поманила собеседницу к окну. Судя по скромной отделке и минимуму украшений, белокурая преследовала те же цели, что и покойная Анна, разве только была лет на 20 старше. «Побойся Бога!» — прикрыв рот веером, зашептала первая женщина. «Так высоко метить! Он член Совета 5!» По одежде Тесса догадалась, она вдова. Глухой черный лиф, собранные в бараньи рога волосы, прикрытые наколкой с плотной вуалью. Блондинка пожала плечами. «Так и я не белошвейка, познатнее Анны Бескон. Как-никак вдова барона, племянница королевского казначея, а не младшая дочка лорда, и уж не в пример благочестивее». Стрельнув глазами по сторонам, она склонилась к самому уху собеседницы. «Понимаю, о покойных либо хорошо, либо ничего. Но мне известно, каким образом Анна Бескон добилась места фрейлины и титула графини. Граф Ядлонг останавливался у них. Так она...» Окончание фразы Тесса не расслышала. Впрочем, ее мало волновал моральный облик покойной Анны. Гораздо важнее было то, что она мертва. Тесса, словно пьяная, с трудом добрела до конца галереи. Мертва, обескровленная. Внезапный приступ удушья заставил ее пошатнуться, испугаться, что Эбба и на нее наслала проклятие. «С вами все хорошо, госпожа?» Один из дежуривших возле дверей гвардейцев встревоженно склонился над ней. «Принести воды?» Он обернулся, готовый позвать лакея, но Тесса остановила его. «Спасибо, не нужно!» Она вымученно улыбнулась. Всего лишь закружилась голова. «Выйду на свежий воздух и пройдет!» «На улице холодно, госпожа!» В сомнении покачал головой гвардеец. «Нельзя вам так, шубу накиньте!» «Спасибо, я накину!» Убедившись, что помощь не требуется, солдат вернулся на свой пост, но продолжал пристально наблюдать за ней. «Пусть думает, что я беременная, пусть все они думают». Мысль о выдуманном ребенке воскресила облик Анны Ядлонг. Она предстала перед мысленным взором Тессы такой, какой она запомнила ее в зимнем саду, цветущей, полной надежды планов. Потом образ начал стремительно меняться, пока не превратился в оскаленный череп. Тесса замотала головой, прогоняя его. Ей действительно нужно на воздух, подальше от пересудов, успокоиться, прийти в себя и решить, что предпринять. Подумать только, всего через 2 дня. «Может, рассказать обо всем Рудольфу и королеве?» Тесса покачала головой. «Не поверит. Ее слово против слова Эббы и герцога Арка. Эдак Тессу обвинят в клевете на члена Совета Пяти. Тогда ты потеряешь деньги и Рудольфа. У нее нет доказательств. Лучше подождать окончания официального расследования. Тесса не сомневалась, его назначат. Слишком уж подозрительно умерла Анна. Она с удовольствием выступит свидетельницей на процессе. Кумушки все еще шептались. «Нет у тебя никаких шансов», – посочувствовала блондинке Тесса. «У него вдовушка и дети». «Что, простите?» Оказалось, она произнесла это вслух, чем привлекла внимание пробегавшего мимо лакея. Что ж, именно он ей и требовался. «Предупредите графа фон Алексаи, что я буду ждать его на террасе». И Тесса с чистой совестью толкнула стеклянные двери. Морозный воздух и скрип снега благотворно подействовали на нее. С каждым шагом сердечный ритм выравнивался, тревога отступала. Из удавки, петлей стянувшей горло, она превратилась в плотный комок, угнездившийся в животе. Вырвать, выкинуть бы его, но не получается. Сначала Тесса прогуливалась взад-вперед по террасе, сквозь высокие окна, наблюдая за придворными в галерее. Однако вскоре она присытилась докучливым вниманием к своей особе. Взгляд манил заснеженный парк. Сколько же в нем уединенных уголков! Если вышагать хотя бы пару аллей, Тесса непременно найдет верное решение. Наверное, следовало послать кого-то за шубой, но девушка мечтала скорее оказаться вдали от людей. Она легко сбежала по ступенькам и ступила на снег центрального просвета. Тесса не чувствовала холода. Она не замерзнет. Уж точно не сейчас, когда на ней куча одежек по придворной моде. Две сорочки, чулки, панталоны, корсет, платье из плотного бархата. Помнится, на улицах Несвиша ее согревала только надежда и легкое свадебное платье. К тому же она ненадолго, спустя четверть часа, вернется. Тесса с любопытством посматривала на заколоченные до весны скульптуры. Интересно, что услаждало взор монархов династии Башидов? Наверняка томные девы. Эдуард – большой любитель прекрасного пола. Не требовалось дипломатического таланта, чтобы это понять. Скучно. Тесса предпочла бы, чтобы в небо гордо вздымались морды драконов. Установленные по обеим сторонам центрального просвета скульптуры вели глаз к чаше большого фонтана. Тесса посидела немного на мраморном бортике, поводила пальцем по льду. Если бы хотела, она могла его расплавить, а Рудольф сотворил бы из него человека. Вспомнилось устроенное им по настоянию Эббы представление. Занятая своими мыслями, испуганная вниманием Эдуарда и угрозами ворожеи, Тесса пропустила акт творения. Жаль, дары свердов – это же... Они уникальны, в какой-то степени тоже боги, потому что могли оживлять предметы. Можно сколько угодно спиров сотворить, льда хватает. Например, из этого фонтана десяток выйдет, и все безгранично преданы тебе, не предадут. Кормить не надо, жалование платить тоже. И сверды те еще скряги. Тесса тихо рассмеялась и соскользнула с бортика. Вот так, надо улыбаться, чтобы отогнать призрак Анны Ядлонг. В конце концов, она сама виновата. Авантюристка, не шантажировала бы герцога, не строила честолюбивых планов, осталась бы жива. Только не родившегося ребенка за что? И куда подевалась кровь? Заслышав шаги, Тесса юркнула в просвет между баскетами. Если ее увидят, начнутся расспросы. «Ах, графиня, почему вы гуляете одна? Ах, неужели вы поссорились с мужем, и он бросил вас здесь? Вы же подцепите воспаление легких, вам нужно немедленно вернуться во дворец». А уж куда-куда, а во дворец она точно не хотела. Странное дело, здесь, в Эландрии, дар грел ее сильнее, чем в Авердене. Поднатужившись, Тесса смогла нащупать его. Плотный, пульсирующий сгусток размером с кулак. Определенно вырос. Но почему? Тесса не прибегала ни к каким практикам и медитациям. На близость Кромхейма тоже не спишешь. Он остался далеко на северо-западе. Убедившись, что ее никто не видит, Тесса отважилась опробовать дар. Прежде он помогал дровам лучше разгореться, но не мог поджечь их. Портить кусты и деревья нехорошо, поэтому она остановила выбор на треснувшей шпалере. В теплое время года ее увивал дикий виноград. Теперь он повис безжизненными поломанными плетьми, словно преступник на виселице. Воровато оглядевшись, Тесса отломила щепку и в растерянности повертела ее в пальцах. «Наверное, лучше снять перчатки». «Ты еще пожалеешь!» — донесся до нее полный желчной злобы голос Эббы. Тесса остолбенела со щепкой в руке. «Сейчас сюда ворвется взбешенная ворожея!» «Вряд ли!» — собеседник, в котором Тесса по голосу признала графа Морея, не испугался угроз. «Благодаря эликсиру я снова молод. Ты мне больше не нужна. Ступай прочь в свою нору, где тебе и место. Молод у тебя всего один орган, и то моими стараниями. В остальном ты остался стариком, Вацлав Морей. Напрасно ты поливаешь меня презрением, полагаешь, будто твой фавор вечен. Короне недолго осталось красоваться на головке твоей дочери. Она не способна зачать наследника, чахнет с каждым днем. Ее последний вздох станет и твоим последним вздохом. Я заставлю тебя заплатить по счетам». «Вряд ли», — Морей ответил издевательским смешком. «Моя дочь родит сына. Принцу Агюсту не видать трона. Ступай и уповай на мое милосердие. Всего одно слово, и тебя казнят за государственную измену». «То есть денег ты мне не заплатишь?» «Не заплачу. Ты оказал услугу тестю короля. Слишком большая честь для оборванки. А теперь пошла прочь. Мне нужно отыскать хорошенькую девушку. Проверить, не мошенница ли ты. Вдруг через пару часов эликсир перестанет действовать». Скрип снега на соседней аллее возвестил об уходе Морея. «Смейся, смейся, дурак! Недолго тебе осталось!» Судя по звуку, Эбба сплюнула себе под ноги. «У тебя есть племянник, любимый племянник, которого ты втайне мечтаешь посадить на трон, женив на принцессе Едвиге. Пора немного посекретничать с Эдуардом. Не могу молчать. Уж слишком его младшая дочь похожа на Юбера Ядлонга. Да и королева подозрительно сказывается больной, когда он приезжает. Ведет с ним долгие беседы, выслав фрейлин». «Надоело присмыкаться», — взбешенно добавила она. «Сила уходит, а я по-прежнему топчусь на месте. Но ничего, скоро все изменится». Тесса перестала дышать, даже прикусила язык, когда на снег легла тень Эббы. Мелькнула за шпалерой и затерялась в белом безмолвии парка. Влажная от пота щепка выпала из рук. Следом за ней на землю тяжело опустилась Тесса. Пальцы зарылись в снег, ладони уперлись в твердую землю. Намочив юбки, застыв в полусогнутом состоянии, она медленно приходила в себя. Голова кружилась, виски сжимало кольцо начинавшейся мигрени. Пусть Тесса не встречалась ни с чем подобным прежде, она понимала, это темная магия, удушливая, несущая смерть. Что-то такое было в руках или в сумке Эббы, на что отозвалась ведьминская сущность, или причина в проведенном ворожей ритуале. Возможно, она использовала кровь Анны. Тессу затошнило. Зарывшись лицом в снег, она мелко, поверхностно дышала. Омерзительно. Даже хуже. Поступку Эббы еще не придумали название. Нужно немедленно рассказать обо всем, спасти королеву Кристину, пока ворожея окончательно не погубила ее. Тесса рывком села, приложила холодный снег к щекам. Вот так держать, пока не сведет мышцы, а ум вновь не станет ясным. А после вернуться на террасу, где ее дожидался Рудольф. «Да вы вся мокрая!» Едва увидев, напустился на Тессу супруг. Она отмахнулась и, привстав на цыпочки, взволнованно шепнула. «У меня дело государственной важности. Представьте, у меня тоже». Рудольф накинул ей на плечи свой плащ. Только сейчас Тесса сообразила, что он впервые за прошедшую неделю заговорил с ней, не считать же общением короткие указания, и замерла, широко распахнув глаза. Тесса? Прикосновение вывело ее из ступора. Она кивнула и сделала пару шагов к стеклянной двери. «Вы первый», хотя бы потому, что ей требовалось подобрать верные слова. «Я хотел бы извиниться». Тесса споткнулась. «Что?» – чуть слышно переспросила она и повернулась к нему. Эбба, королева, граф Морей – все на время отступило на задний план. Тесса боялась смотреть мужу в лицо. Вдруг его слова окажутся миражом, сном. Он, хозяйка Луны, все эти дни Тесса втайне надеялась услышать извинения. В глубине души не верила, что Рудольф мерзавец. Она все же нашла в себе силы взглянуть на него и с облегчением выдохнула. Живые, не мертвые глаза. Рудольф не играл. Он действительно сожалел о содеянном. «Понимаю и...» «Задница Лая, дайте мне, наконец, высказаться!» — взорвался Рудольф. Никогда прежде он не позволял себе подобных выражений в женском обществе, но неуместная болтливость Тессы взвинтила градус его эмоций до предела. Ей следовало помолчать. Можно подумать, он каждый день извинялся. Рудольф долго репетировал, подбирал нужные фразы. О, это оказалось безумно тяжело. Легче сочинить дипломатическую ноту, чем извиниться перед женщиной, которую обидел. И что в итоге? Может, Тесса и не переживала вовсе, раз отнеслась к попытке примирения столь буднично, легкомысленно. Простите. Залившись краской, Тесса опустила глаза. Она догадывалась, за ними наблюдают. Иголки взглядов кололи спину, впивались в плечи. Десятки слуг, десятки придворных прильнули к окнам галереи, надеясь по губам прочитать слова. «Простите», уже спокойнее, дабы не давать пищи пересудам, повторила Тесса. «Я вас внимательно слушаю». Внутри нее натянулась невидимая струна. Что же он скажет? Но Рудольф угрюмо молчал. Потом и вовсе махнул рукой. «Время упущено. Вы обладаете удивительным даром портить мои планы». «Вот как? По-моему, наоборот, я в них идеально вписываюсь». Она подавила поднимавшееся откуда-то из живота разочарование. «Право, самые главные слова сказаны. Чего ей еще?» И все же улыбка погасла на ее лице. Тесса вздохнула и чиркнула носком туфли по снегу. «Вам холодно?» – мгновенно отреагировал Рудольф, задержав взгляд на полоски чулка, кокетливо мелькнувший из-под платья. «Ну, конечно, холодно! Вы столько времени провели на свежем воздухе! Почему не попросили у лакея шубу, хотя бы накидку?» Он предлагал, но я отказалась. Тесса пошла на маленькую ложь. Она не хотела, чтобы по ее милости пострадал слуга. «Заверяю вас, со мной все прекрасно. Приемный отец с детства закаливал меня. И все же я не желаю, чтобы вы заболели». Упрямый Рудольф направился к двери. Тесса запаниковала. «Если он повернет ручку, нечего и думать обсуждать Эббу во дворце, даже в собственной столовой. Палаэр!» Она порывисто коснулась его плеча, привлекая внимание, и тут же смущенно отпрянула. Как он отреагирует? Не сочтет ли непозволительной дерзостью? «Я вас внимательно слушаю». Пришло ее время стушеваться под его взглядом. «Королеве угрожает опасность!» Сковывавшие ее горло цепи порвались. Слова полились неукротимым потоком. «Эбба готовит ловушку. Она собирается обвинить королеву в супружеской измене. Якобы у нее давний роман с кузеном. А отец одной из принцесс вовсе не Эдуард. Мы должны помешать этому». «Что за вздор вы несете? Определенно у вас жар». «Да нет же!» – Тесса задыхалась от отчаяния. «Почему? Почему он ей не верит?» Я слышала собственными ушами. Эбба повздорила с графом Морреем. «Она ведьма, темная ведьма. Она творит жуткие вещи. Прекратите!» Тесса пошатнулась. Произнесенное тихим, спокойным тоном слово напоминало пощечину. Лицо Рудольфа выражало крайнюю степень раздражения. Покосившись на прильнувших к окнам наблюдателей, мигом изобразивших бурную деятельность, он пробормотал. «Как же я устал! Как я устал от бесконечных сплетен, крысиной возни, желания подсидеть другого! Я надеялся, хотя бы вы, Тесса!» Рудольф с укором посмотрел на нее. «Окажетесь вне игры, но вы точно так же интригуете». «Я говорю правду!» На щеках Тессы пылали два ярких пятна. «Эбба!» «Не желаю ничего слышать!» Рудольф поставил жирную точку в разговоре. «Мне известно о вашей неприязни к королевской ворожее, равно как и то, что вы сблизились с королевой Кристиной. Со стороны она выглядит жертвой обстоятельств, но внешность частенько бывает обманчивой. Королева использует вас, говорит то, что ей выгодно. Осторожнее, в случае чего полетит ваша голова, не ее. Вы умная женщина, должны понимать, почему Кристина старается выжить Эббу со двора». Тесса шумно вздохнула через ноздри, сжала кулаки. «Дурак! Это он ничего не понимает!» «Вижу!» – язвительно заметила она. «Пышная грудь Эббы, ее подобострастные речи и тесные объятия пришлись вам по вкусу!» Глаза Рудольфа самодовольно блеснули. «О, да вы ревнуете?» «Вовсе нет!» «Почему? Почему он все сводит на плоскость чувств? Почему он не воспринимает ее слова всерьез?» «Полно!» Улыбка Рудольфа стала шире. «Я не сержусь. Наоборот, Мне приятно внимание с вашей стороны. Я как раз подумал, что мы непозволительно мало времени проводим вместе. Завтра я совершенно свободен, и мы бы могли... Что? Что ей сделать? Как достучаться до его разума? Какой пикник? Какая прогулка по окрестностям Донберга, когда на свободе расхаживает убийца? Эбба, темная ведьма! Утратив самоконтроль, выпалила Тесса. Я собственными глазами видела дымку. Она осеклась, но поздно. Рудольф уже сдвинул брови. Взгляд его заиндивел. Повисшее между ними молчание барабанным боем отзывалось в ушах. Ноги Тессы сделались ватными. Чтобы не упасть, она ухватилась за вазон с цветами. Она задыхалась. Сердце стучало слишком быстро. Того и гляди, взорвется. И что же вы видели? И главное, как? Вопросы Рудольфа обрушились на нее ледяным дождем. Одно неверное слово, и какой печальный итог. Тесса сделала глубокий вздох, задержала дыхание. Вот так. Теперь сосредоточиться на чем-то простом. Например, на шероховатости бортика вазона. Почувствовать ее, заземлиться. Удушье отступило. Только сердце продолжало колотиться в груди. Людям от рождения дан всего один орган зрения – глаза. Все еще продолжавшая цепляться за опору Тесса напоминала циркача на канате. Она не имела права на ошибку и так забылась, увлеклась, едва не выдала себя. Обычный человек магии не замечает. Она действует только на носителя дара. Как я уже говорила, Тесса прочистила горло, что стала невольной свидетельницей ссоры королевской ворожеи и графа Морея. Эбба сама призналась вроде своих занятий. Рудольф покачал головой. Уголки его губ поползли вниз. Жесткость во взгляде сменилась разочарованием. Я говорил с графом меньше часа назад. Научитесь сначала складно лгать, а потом уже вмешивайтесь в политику. Но я не лгу. От обиды на глаза Тессы навернулись слезы. Тогда объясните, каким образом один и тот же человек оказался в двух местах одновременно, и почему только вы видите и слышите то, чего не замечают другие. Не иначе безумный поступок моей матушки повредил ваш рассудок. Все, хватит! Тесса скинула плащ супруга и, не заботясь о том, что о ней подумают, бросилась прочь. Слезы застилали глаза. Расталкивая слуг и придворных, Тесса неслась по анфиладам дворца. Она жаждала забиться в самый дальний угол, там, в темноте и одиночестве, пережить свое горе. Он с тобой разведется, он тебя не любит, он тебе не верит, молоточками стучала в висках. Тесса отгоняла назойливые мысли, но они, словно стая воронья, упорно возвращались обратно. Дура, дура, непроходимая дура, и потому, что плакала из-за Рудольфа, и потому, что сама разрушила хрупкое, только зарождавшееся чувство между ними, и потому, что верила, будто эта любовь вообще возможна. Тесса хорошо помнила, как исказилось лицо Рудольфа от одного намека на ее дар. И все же я его спасу. Иногда нужно спасать против воли, верно? Сделаю все сама, не повторю былых ошибок. Последний раз всхлипнув, Тесса утерла слезы, попыталась разобраться, в какой части дворца очутилась. Определенно, она не бывала здесь прежде. Непривычно тихо, темно, лишь пара ламп тускло мерцают под потолком. Не видно ни слуг, ни стражи. Тесса осторожно двинулась дальше по коридору. Каменные стены, старинные доспехи. Шаги гулко отражались под потолком. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» — робко позвала она. «Никого, только звенящая тишина». Коридор вывел к лестнице. Несколько ступенек вели вниз от окованной железом дверью. Примерно на уровне груди на ней вырезали изображение ладони и ни следа ручки или замка. «Ладно, попробуем». Тесса смело совместила ладонь с рисунком на двери. Кожа наполнилась теплом. Неведомая сила втянула ладонь в толщу двери. Тесса попыталась ее вытащить. «Куда там?» Щелкнул невидимый замок. Секретный механизм привел дверь в движение. С облегчением высвободив руку из ловушки, Тесса осторожно заглянула внутрь, вошла. Немой крик застыл в горле. Она отыскала то, что меньше всего на свете мечтала найти –